Часть вторая. Грандиозная распродажа. Глава 12. 1. Понедельник, 14 октября, день Колумба, выдался ясным и жарким. Местные ворчали на жару, и когда собирались в группки, на городской площади, в кафе «Унан», на скамейках перед входом в муниципалитет, говорили, что это очень-очень странная погода. «Должно быть, во всем виноваты эти проклятые нефтяные пожары в Кувейте», — говорили они, «или дело в озоновой дырке, про которую вечно бубнят по телеку». Старожилы божились, что со времен их далекой молодости не случалось такого, чтобы уже в 7 утра на улице было 70 градусов. По Цельсию 21 градус. Конечно, это была неправда, и большинство горожан, если вообще не все, это прекрасно знали. Каждые 2-3 года, как по расписанию, бабье лето решает слегка пошалить и одаривает город 4-5 жаркими днями, которые не отличишь от июльских. А потом одним распрекрасным утром ты просыпаешься от жуткого колотуна, смотришь в окно и видишь, что трава на лужайке у тебя перед домом стоит торчком от мороза, как прическа у панка, а в воздухе пляшет пара одиноких снежинок. Всем это известно, но согласитесь, как повод для беседы погода подходит просто идеально. Никто не спорит. Когда наступила такая теплынь, спорить просто не хочется. Спорщики вообще выглядят отвратительно. А если жителям Касл-Рока понадобился бы пример того, что происходит, когда спор переходит границы, им не нужно было далеко ходить, всего лишь до перекрестка Уиллу и Форд-стрит. «Эти бабы нашли друг друга», — вещал Ленни Партридж, стоя на лестнице перед зданием суда, расположенного в том же доме, что и муниципалитет. Старейший житель Касл-Рока и первый городской сплетник. «Обе чокнутые, как две крысы из бомжовской ночлежки. Это Коббиха. Она ж мужу нож в глотку воткнула. О чем еще говорить?» Ленни многозначительно почесал в паху. «Как свинью заколола. Вот ведь. Та еще штучка. Есть бабы чокнутые прямо с рождения». Взглянув на небо, он добавил. «В такую жару я б на месте шерифа Панкборна заставил Генри Бафора прикрыть тигра, пока погодка не устаканится». «Ну, старина, это я как-нибудь переживу», — сказал Чарли Фортин. «Мне никто не мешает затариться пивом на пару дней у Хэмфилла и наклюкаться дома». Эта фраза была встречена дружным хохотом мужиков из узкого кружка, собравшегося около Ленни, и удостоилась даже скупого смешка самого мистера Партриджа. Потом кружок распался. Большинству нужно было работать, выходной там, не выходной, неважно. Грузовики, перевозившие бумажную пульпу и припаркованные на стоянке у забегаловки Нан, уже потихонечку разъезжались. Кто в Швецию, кто в Нодс-Ридж, а кто и дальше, в Касл-Лейк.